Вопрос. Вы рассказываете много нового и говорите о таких подробностях, о которых не упоминается ни в одном священном писании. Откуда вы знаете, что верно, а что неверно? Каков источник ваших познаний? Ответ. Как же иначе? Ибо, с одной стороны, я рассказал вам минуты своей жизни, бытие которой однажды возгорелось по воле Отца Моего Небесного. И память есть неизменный источник далеких воспоминаний, кое огненными искорками все более пронзают сердце. Но на то воля Божия. Но что касается иных истин, то они таятся во сути Отца Небесного, и никто более во Вселенной не знал их до сего времени. Истины сии Господь может явить миру только через Слово Свое. И вот Я есть Слово Своего Отца. Я и Отец едины, но не есть одно и то же, как многие из вас ложно понимали в течение 2000 лет. Я в Отце, а Отец во Мне. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Все, что Бог имеет явить вам, Я освящу, и это истина.